Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Июль 1924 года. Одесса. Жара. Я стою на крыше. Рядом она. Ну вот, отвернулась. Наверное, она все-таки меня не любит. Вокруг, насколько хватает глаз, дома, дома, зелень. Дальше море. За морем небо. Босые ноги жжет раскаленная черепица. Я подхожу к краю, еще ближе. Теперь видна узкая пыльная улица. Извозчики, кепки, платки, лысины далеко внизу. Мелькают, ползут куда-то по мостовой. Тесновато все-таки на земле. А главное, тоскливо. Внимание, внимание, смертельный номер. Слабонервных прошу зажмуриться. Алле, оп! Я делаю стойку на руках. Мир переворачивается. Теперь одесское горячее солнце прямо у меня под ногами. А под руками последние сантиметры твердого пространства. Дальше только воздух. Пустота. Сережа, не надо. Еще немного выгнуться вперед, чтобы почувствовать, где она, последняя грань равновесия. А теперь выпрямите руки. Смотрите, он же убьется. И тут я вижу ее. Ее перевернутое лицо. Теперь-то она смотрит на меня. И как? Видите, какие глаза огромные, как море. Остановись мгновение, ты прекрасна. И я останавливаю этот миг, растягиваю его до предела. Потом спокойно и очень медленно опускаюсь на ноги. В ушах звон. Шаг к ней. Еще ближе, как удивительно пахнут ее волосы, а глаза такие глубокие, как космос. И мир переворачивается. Передаем сообщение ТАСС о первом мире полете. Говорят, наш полет изменил мир, пожалуй. 108 гагаринских минут в масштабе истории — весьма короткое мгновение, но какое прекрасное. Жаль, до боли жаль одного, что мне самому так и не удастся посмотреть на наш шарик оттуда, как бы хотелось упасть в космос, в эту красоту, как тогда, на раскаленной крыше в Одессе. Сергей Королёв, главный конструктор. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.